Глава 5. Прошло уже 2 дня с момента моего заселения в дом Анрасера. Ту часть, которую я по неосторожности уничтожила, еще так и не восстановили. Честное слово, до сих пор чувствую себя неудобно. За это время куратор постарался максимально подробно объяснить мне все технические нюансы моего временного жилья. Как итог, по всему дому то тут, то там лежали, стояли или висели пластиковые листы с дорогими моему сердцу подсказками. И это значительно облегчило нам жизнь. По крайней мере, я пока больше ничего не сломала. За несколько дней у нас установились вполне неплохие отношения и с Индаром, который был словно призрак, незаметным, но вездесущим и готовым помочь. Я очень ценила это. Но и он периодически исчезал к своей супруге, ведь они ждали прибавления в своей семье. Сегодня, привычно прошлепав босыми ногами на кухню, чтобы позавтракать в обществе Анрасера, я задумалась о том, что так долго продолжаться не может. «Доброго утра, Гэра Ив», — прервал мои размышления Дангур. «И вам не хворать», — откликнулась я, осматривая его одежду. Вот честно, иногда у меня создавалось впечатление, что он и спит при полном параде. Даже сейчас, ранним утром, Анрасер был одет в костюм, отдаленно напоминающий по покрою военную форму их расы. «Я хотела обсудить с вами один волнующий меня момент», — сказала я, вернувшись к своему завтраку. «Как у вас относятся к женщинам, желающим работать?» «Положительно», — отозвался Дангур. А мне почудилась усмешка в его голосе. «Для любого представителя нашей расы нет ничего важнее, чем обеспечение комфортной жизни для своей спутницы. И если она хочет заниматься еще чем-то помимо дома и семьи, никто препятствовать не будет». «Отлично!» – обрадовалась я, так как не привыкла бездельничать. «Я тоже хочу работать». Присев напротив меня за стол, куратор осторожно ответил: «Гэра Ив, я, конечно же, не буду вам мешать в вашем стремлении, но есть некоторая проблема». «Какая именно?» – насторожилась я. «Она заключается в технической стороне вопроса. Хотя нет, не так. Проблема именно в вашем незнании реалий нашей жизни. То, что я успел вам рассказать, слишком мало и, можно сказать, поверхностно. Но решение есть и довольно простое». Внимательно посмотрев на него, я приготовилась услышать о еще одной обучающей гипнограмме, но то, что он сказал, повергло меня в легкий ступор. «Мы запишем вас в начальную школу». «Меня? В школу? Я им что, дитя малое?» Видимо, у меня был слишком говорящий взгляд, раз Анрасер поспешил пояснить. «Гэра Ив. Эту школу посещают все женщины, решившие соединить свою жизнь с представителями нашей расы». На слове «решившие» я не удержалась и ехидно усмехнулась, но куратор даже бровью не повел. «Там вам все подробно объяснят и подготовят к жизни в новом обществе». «А вы не сможете обучить меня тому же?» – рискнула поинтересоваться я, чувствуя внутреннее сопротивление к походам в учебное заведение. «К сожалению, я не смогу дать вам в полной мере тех знаний, которые подготовили в обучающих программах. Обязательно что-нибудь упущу или забуду, так как для меня некоторые вещи вполне естественны, в отличие от вас». Поняв, что в школу все же придется идти, я согласилась. Да и с остальными землянками встретиться хотелось, узнать, как они устроились. Когда спустя час мы вышли из дома на обещанную Дангуром прогулку, я была решительно настроена увидеть как можно больше всего инопланетного. А самое главное, хоть примерно понять, как все работает. «О чем вы думаете?» – поинтересовался Анрасер, когда мы сели в полупрозрачный шар. Еще один вид здешнего транспортного средства. «О том, что власти города явно не оценят, если я попытаюсь рассовать везде инструкции по пользованию тем или иным». Громкий смех не дал мне договорить, да и при всем желании я бы не смогла вспомнить, о чем вела речь. Так сильно меня заворожили искрящиеся весельем темные янтарные глаза куратора. Никогда не думала, что к нему так идет улыбаться. «Гэра Ив, не стоит так волноваться, вы все прекрасно запомните», — приободрил меня Анрасер, ободряюще сжав мою руку, отчего по телу прокатилась теплая волна удовольствия. «Неужели вы не заметили, что практически перестали пользоваться подсказками дома?» «А ведь он совершенно прав!» Успокоенная этим открытием, я смогла, наконец, переключить внимание на столицу Галактической Империи. Остановив наш транспорт у границы Белой Территории, как я ее назвала, Андрессер галантно помог мне выйти из него. «Кстати, это проблема. Не знаю почему, но мне постоянно хочется улыбаться, как полной дуре, стоит только ему прикоснуться ко мне. Может, их ученые что-то напутали, и во мне теперь бурлят гормоны, прямо как в подростковом возрасте?» Но задуматься над этим вопросом мне просто не дали. «Пожалуй, начнем с записи в школу», — обрадовал меня куратор. «Это не займет много времени». И действительно, мы шли всего лишь минут 15 до нужного здания. За это время я успела 2 раза споткнуться, 4 раза столкнуться с проходящими мимо инопланетянами, а 1 раз вообще чуть не попала под заходящий на посадку Лерт. «Гера Ив, у вас совсем отсутствует чувство самосохранения?» – раздраженно поинтересовался Тиан, после того, как 5 минут извинялся перед испуганной инопланетянкой, сидящей за рулем Лерда. «Простите, я не хотела», – еле слышно прошептала в ответ, чувствуя себя безмозглой идиоткой. «Ведь раньше никогда не была я настолько безответственной, да и не было у меня такой возможности. Сначала помогала родителям, присматривая за младшими братьями, затем вышла замуж за хорошего, но немного простоватого мужчину, а там уже дочка, внучка, некогда мне было расслабляться». «Держитесь за меня во время прогулки», — предложил Дангур с легким укором во взгляде. «Я уж постараюсь, чтобы вы не попали в беду». «Неужели...» «Это, конечно, было довольно странно, но, возможно, я действительно подсознательно настолько доверяю своему куратору, поэтому и веду себя так беззаботно. Чувствую, он обязательно поможет мне». «Я практически не запомнила нашего пребывания в подготовительной школе», машинально отвечая на задаваемые вопросы. «Настолько была бы поглощена обдумыванием посетившей меня мысли, что больше мне ни до чего не было дела». «Вы так сильно не хотите ходить в эту школу?» – поинтересовался Тиан, заметивший мое задумчивое состояние. «Нет-нет, все и правда хорошо, я совсем не против», – поспешила заверить его. «Теперь можно погулять по городу? Возможно, так я быстрее определюсь с тем, чем хочу заниматься в дальнейшем». Нагло ухватив его за руку, я предоставила Дангуру возможность устроить мне познавательную экскурсию. Мы долго гуляли по оживленным улицам столицы, и Андрессер подробно рассказывал обо всем увиденном нами. Особенно мне понравился тот момент, когда он поведал мне о женских бутиках. Именно женских, так как там продавалось только то, что могло понадобиться супругам Дангуров. Я еле сдержалась, чтобы не потрепать смущенного куратора по щеке. Настолько мило он выглядел в этот момент. Но представив, как Дангур вновь мгновенно превратится в ледяную статую, сразу же забыла о своих намерениях. «Приложите ладонь к интерфейсу», — предложил Тиан, когда мы оказались у входа аналога нашего метро. Послушно исполнив его просьбу, я с удивлением услышала электронный голос, приветствующий меня. «Откуда?» «Ваши данные были внесены в систему еще до того, как вы оказались на планете», — пояснил Дангур, заводя меня внутрь. Я честно ожидала шума и сутолоки, присущие нашим подземкам, но здесь все оказалось с точностью да наоборот. Чуть слышно играла музыка, люди, вернее инопланетяне, тихо переговаривались, сидя в удобных креслах в ожидании поезда. И тот не заставил себя долго ждать, подъехав совершенно бесшумно. Да уж, нам до такого прогресса еще очень далеко. А вообще, столица мне действительно очень понравилась тем, что высокие технологии не выделялись, а наоборот, гармонично вплетались в окружающую среду. К тому же, на самом деле, здесь было очень много растительности. Цивилизация Дангуров воплощала в себе все, к чему так стремились земляне, но пока не достигли. «А знаете, ведь когда-то давно я работала в ботаническом саду», вдруг вспомнила я, когда мы вышли из метро около прекрасной парковой зоны. «И?» – не уловил мысль Дангур. «И мне очень нравилось это занятие. Всегда любила возиться с растениями». В нашей столице есть императорский ботанический сад, славящийся практически на всю галактику своим разнообразием флоры. Когда пройдете обучение в школе, если еще не передумаете, можете продолжить обучение по выбранной вами профессии. Но я уже не слушала Тиана. А все дело было в прошедшем мимо нас Дангуре. Не поверите, но этот инопланетянин напомнил мне мою первую любовь. Настолько они были похожи чертами лица. Не будь прохожий серокожим и темноволосым, я бы решила, что это Ромка. Когда Андрасер заинтересовался моим пристальным вниманием к незнакомому соотечественнику, я ему честно все рассказала. Еще и поудивлялась такой схожести у совершенно далеких друг от друга мужчин. А вот реакция куратора меня немного ошарашила. «Забудьте о нем», — посоветовал он, превратившись в ледяную статую. «Вашим мужем станет только представитель правящей семьи». «Да я же...» «Забудьте! Этот Дангур и сам не ответит на ваши пылкие чувства, как только узнает, что ваш психотип подходит для...» «Да помню я!» — не удержавшись, сама перебила Тиана. «Что на вас нашло? Я же просто удивилась его внешнему сходству со знакомым мне землянином. Тем более, та история произошла так давно, что не встретя я этого Дангура сейчас и не вспомнила бы о Ромке». Некоторое время куратор изучающе смотрел на меня, словно выискивая ложь в моих словах. Я же отвечала ему предельно честным взглядом, так как скрывать мне действительно было нечего. И вскоре Тиан и вовсе успокоился. «Приношу свои извинения, Гера Ив», — отвесив легкий поклон, сказал он. «Мое поведение было неподобающим для моей семьи». «Вам не за что извиняться», — ободряюще похлопав его по руке, я с трудом удержала рвущееся наружу окончание. «Милок, давайте лучше продолжим нашу прогулку. Я просто жажду увидеть местные растения. Надеюсь, среди них нет хищных форм жизни?» «Есть», — обрадовал меня Андрасер, «но они произрастают в других широтах. Несколько видов есть в ботаническом саду, но в парке вам нечего опасаться». Подозрительно покосившись на растительность, я все же решила поверить Тиану на слово. Наша прогулка мне понравилась. Моя, тянущаяся к любой флоре душа, просто пищала от восторга из-за разнообразия новых, ранее неведанных мне видов растений. Особенно приглянулись лианы с крупными мясистыми бордовыми листьями. Такой цвет после всех оттенков серого, белого, а местами и зеленого безумно радовал глаз. «Листья киура обладают многими лечебными свойствами», — пояснил Андрасер, заметив мой неподдельный интерес. «Но в основном их применяют как обеззараживающее средство». «А это что за растение?» — поинтересовалась я, указав на небольшой кустарник, усыпанный мелкими белыми цветами. И пока мне отвечали, я взяла Тиана под руку, чувствуя тепло, исходящее от этого мужчину. Он привносил в мою душу покой и уверенность, которую я давно уже не ощущала. С ним я чувствовала себя словно за каменной стеной. И пока мне сложно было разобраться в тех эмоциях, которые вызывал у меня куратор. Следующие несколько часов я замучила Андрасера вопросами, указывая на все новые и новые растения. Но скорее уже спрашивала не из любопытства, а для того, чтобы любоваться лицом Дангура. Тот, взирая на меня с легкой улыбкой, и каким-то еще пока непонятным мне чувством терпеливо отвечал на мои вопросы. «Может, вернемся домой?» — наконец предложил Тиан, заметив, что я с трудом переставляю ноги от усталости. «С удовольствием!» — воскликнула я с энтузиазмом, которого совсем не ощущала. «Как представлю, сколько нам добираться до того места, где мы оставили свой шарик, так выть хочется!» «Не переживайте!» «Я сейчас вызову Геос ко входу в парк», — ободряюще улыбнулся мне Андрасер, понажимав на экран наручного браслета. «Кто бы меня еще к этому выходу доставил? Может, понаглеть и попроситься на руки?» «Гера Ив, встаньте, пожалуйста, сюда», — тем временем продолжил Дангур, подведя меня к какому-то металлическому штырю. Послушно став на указанное место, я с любопытством посмотрела, как Тиан вызывал Гела-экран, а затем нас приподняло в воздухе. Еле сдержав испуганный вскрик, я вцепилась в руку куратора и посмотрела себе под ноги. «Я решил, что так добраться до выхода будет намного проще», — пояснил Дангур, пока я разглядывала полупрозрачный овал, на котором мы стояли. Посмотрев на Тиана, я постаралась взглядом передать заботливому мужчине всю степень моей благодарности. Судя по сильно посеревшим щекам, у меня вышел влюбленный взгляд. Ну и черт с ним. Сейчас я готова была боготворить Андрасера и петь ему хвалебные песни. При выходе из парка нас действительно ожидал Геос. Уже предвкушая, как окажусь дома и сразу же запрусь на пару часов в ванной, я быстро запрыгнула внутрь. «Кстати, раз уж все равно возвращаемся домой, вы бы не хотели научиться управлять легкими транспортными средствами?» — поинтересовался Денгур. «Можно начать с этого». «А разве здесь не автопилот?» — удивилась я, заинтересованно покосившись на приборную доску. «Да, но везде предусмотрено и ручное управление», — пояснил Андрасер. «Глупо полагаться только на компьютер. Каким бы совершенным он ни был, а программа все равно может дать сбой». «Тогда я согласна. Начнем прямо сейчас?» Следующие полчаса, остановившись у обочины, куратор подробно объяснял мне особенности вождения Геоса. Я же, в свою очередь, все старательно запоминала. Научиться водить этот шарик страсть как хотелось. Наверное, именно это даст мне уверенность в собственной самостоятельности в новом мире. Первый пробный полет запомнился мне на всю жизнь. Руки тряслись, сердце бешено стучало, а в ушах стоял невообразимый гул, словно мы летим очень, очень быстро. «Прибавьте немного скорости, Гэра Ив, а то нас пешеходы обгоняют», предложил Андрасер, подсмеиваясь над моим страхом. Искоса, настороженно глянув на Денгура, я выполнила его просьбу. И как ни странно, чем быстрее я двигалась, тем спокойнее мне становилось. Никогда ранее я не чувствовала такой свободы, как в момент езды. «Вполне неплохо для первого раза», — похвалил меня куратор, когда мы прибыли домой. «Теперь остается только практиковаться как можно чаще». И вскоре вы будете прекрасно водить. С нежностью проведя ладошкой по полупрозрачному боку, я довольно улыбнулась. Скорей бы приступить к новым занятиям. Ну а теперь запланированное отмокание в горячей воде. Уже дома, наплававшись в ванне, я отправилась искать Тиана и обнаружила его в весьма приподнятом настроении на кухне. Он что-то забивал в дисплей, и не знаю, как так получилось, но мой всегда чопорный куратор стоял в одних только штанах. Мой взгляд непроизвольно жарко заскользил по перекатывающимся при каждом движении мышцам, сильному телу и рукам. Встретившись взглядом с обернувшимся ко мне Денгуром, я залилась краской стыда и постаралась успокоить разбушевавшиеся гормоны. «Вспомни, дурочка, тебе 76 лет! Держать себя в руках уже можно было бы научиться». «Вы так быстро помылись?» — обронил Андрасер, не отведя от меня глаз и двигаясь к двери. А я, наоборот, опустив взгляд вниз, чтобы хоть как-то себя занять и сгладить неловкость, повернулась к маленькой панели и, не думая, нажала пару кнопок, чтобы вызвать меню и заказать себе воды. «Да», — пробормотала я, с трудом преодолевая смущение. «Ванна замечательная, лучше, чем этот новомодный душ на космическом корабле. Но я не сижу до...» Меня прервала сирена, закрывшиеся двери и окна. Комната погрузилась во тьму, пока подскочивший ко мне Денгур не отодвинул меня в сторону и не нажал что-то на панели. Свет загорелся, и я смогла рассмотреть полностью изолированное помещение. Вздохнув, мужчина глянул на меня. «Мия. Гера Ив. Лучше по имени», — попросила я, понимая, что мне сейчас попадет. «Мия, зачем вы подошли к этой панели?» — очень терпеливо спросил Андрасер, хотя по нему было заметно, что он, мягко говоря, недоволен сложившейся ситуацией. «Пить хотелось», — вздохнула я, смотря в пространство поверх плеча Денгура. «Программу надо вносить на другом терминале. Я ведь вам показывал». «Да», – прошептала я, и мне вдруг стало очень обидно. Непроизвольно по щеке скатилась слеза. «Мия», – воскликнул Денгур, – «ничего же страшного не случилось. Придет через 12 часов Индар и откроет нас». Я всхлипнула, не сумев сдержаться, и Тиан, обхватив меня за плечи, прижал к себе. «Не плачь, пожалуйста». Вместо этого я еще сильнее зашмыгала носом. «Мне никогда не освоиться на этой планете». В следующее мгновение Дангур подхватил меня на руки и, расположившись в кресле, усадил на колени и, поглаживая по спине, утешающе прошептал. «Первое время – самое трудное при адаптации, самое тяжелое. Все наладится, и ты сама будешь смеяться, по каким пустякам ты расстраивалась». Из-за происшествия мы незаметно перешли на «ты», и я порадовалась хотя бы этому, немного успокаиваясь. Заодно решила воспользоваться нечаянно предоставленной себе возможностью и выяснить все до конца. Теперь Тиан от меня точно сбежать не может, по крайней мере, в течение этих 12 часов. А значит, можно устраивать допрос. «Тебе ведь не нравится быть моим куратором?» Анрасер напрягся. «Почему ты так решила?» «Ты замкнут и очень сдержан, сторонишься меня. Наверное, зря я тебя обременила». Некоторое время мужчина молчал, и от осознания, что я права, в груди начал скапливаться болезненный ком. «Все не так», — наконец промолвил Тиан. «Да, я сдержан, но причина не в кураторстве, даю слово. Но и рассказать, почему ограничиваю себя в общении с тобой, не могу, не вправе. Я рад помогать тебе, объяснять и поддерживать. Рад, что ты живешь в моем доме». Прижавшись щекой к горячей груди и слушая его признание, почему-то ни капли не усомнилась в правдивости сказанного. «Императорский род очень сильный, более сильный, чем знать, не говоря уже об обычных людях. Мы мощные эмоциональные передатчики, в нас бушуют сильные чувства, и мы должны всегда под контролем их держать, чтобы ненароком не причинить вреда окружающим. А сейчас, по некоторым причинам, не особенно тяжело это делать». И я притихла, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть откровения Дангура. «Но ты никогда, никогда не должна думать, что в тягость мне», — приподняв мое лицо за подбородок, горячо заверил Тиан. А я вновь утонула в темно-янтарных озерах его глаз. И так мне хорошо стало, тепло и уютно от его взгляда, что даже чуть не забыла о своем желании все подробно разузнать. «Ты расскажешь о себе?» — наконец я прервала затянувшееся молчание. «Спрашивай», — улыбнулся Андрасер, осторожно проведя пальцем по скуле, как будто бы случайно. Теплая волна прокатилась по всему моему телу, и я с трудом смогла сдержать стон удовольствия от мимолетной ласки. «Не знаю, помнил ли Тиан тут сам, что сделал, или же наоборот, специально так пытался меня отвлечь. Но у него ничего не получилось». На мгновение прикрыла глаза, глубоко вздохнув, собралась с мыслями и засыпала Дангура вопросами. Мне было интересно все в его жизни, до мельчайших подробностей. А он рассказывал, не таясь и не закрываясь. В то же время он и сам задавал интересующие его вопросы. Расспрашивал меня о прошлой жизни, о моих вкусах и предпочтениях, да вообще обо всем. А я чувствовала, как душа откликается на зов души Тиана, и мы становимся все ближе и родней. За разговорами незаметно пролетело время, и, судя по циферблату часов, скоро должен был прийти Индар. Улыбнувшись своему Дангуру, я спросила: «А что ты будешь делать после того, как завершится твое кураторство?» Тиан мгновенно напрягся, отведя от меня взгляд. «После этого я отправлюсь на смерть, как и предписывает наш закон. Дангуры, достигшие тысячелетнего рубежа, но так и не нашедшие свою пару, обязаны прекратить свой жизненный цикл, чтобы дать шанс более молодым соотечественникам. Я планировал поступить так сразу, как забрал вас с земли, но из-за кураторства перенес до твоего замужества». В единый миг я, казалось, окаменела от его признания, не в силах поверить в услышанное. Грудь сдавила невидимыми тисками, не давая возможности вдохнуть воздух. Я сама себе напоминала выброшенную на берег рыбу, беззвучно открывая и закрывая рот. обхватив его лицо своими ладонями, силилась сказать хоть что-то, но пришлось подождать, пока бушующие внутри меня эмоции немного поутихнут. Вспомнив, сколько Тиану лет, смогла все же выдохнуть. «Но ведь тебе до порога еще много». «Чуть-чуть, и я не вижу смысла оттягивать неизбежное, доводя до крайности». Вскочив с колен Андрасера, я заходила по кухне. «Немыслимо! Его может не оказаться в моей жизни. Он умрет». «Нет, не допущу. Это невозможно. Как он смеет даже думать о том, чтобы оставить меня одну? Я же люблю его». Резко остановившись, словно налетев на невидимую преграду, я даже задохнулась от осознания правды, которая казалась самой очевидной вещью во Вселенной. Как такая простая мысль раньше не пришла мне в голову, не знаю, зато полностью уверена в принятом мной решении. Он – моя пара, моя половинка, и я не позволю ему погибнуть. Миа, я понимаю, тебе трудно принять наши законы и понять их. «А если ты женишься, тебе не нужно будет умирать?» – спросила я прямо, желая как можно быстрее приступить к реализации своего плана. Дангур насторожился. «Нет, в этом случае я ни за что не оставлю свою любимую». «Это он мне намекает, что женится только в том случае, если влюбится? Значит, я жизнь положу на то, чтобы Тиан меня полюбил. Не могу и не хочу начинать все еще раз, если рядом не будет близкого и только любимого человека. Тиан прекрасно подойдет». В этот момент открылась дверь, и вошел озадаченный Индар. Он посмотрел на меня, едва прикрытую халатом, на Анрасера, сидящего в одних легких штанах, хотя тот практически всегда ходит официально одетым. «Что-то случилось?» – удивленно спросил он, приподняв брови. Мы с Дангуром синхронно покачали головами и смущенно ретировались, размышляя каждым о своем. Мне предстояло обдумать кампанию по завоеванию и порабощению. В конце концов, я в 59-м перевыполнила план по просветительской деятельности. Инопланетянина завоевать точно проще, даже такого упрямого, как мой Тиан. И у меня тут же появилась идея.